Глава 7. Основательная подготовка. Выражение Даниэля красноречиво поведало мне и девушкам о крайней степени изумления графа Дефо. «Что ж, господин Ришелье, не скрою, ваши слова вызвали у меня определенные эмоции». Степенно, с чувством рассудительности, заговорил Даниэль. «Но, помимо всего прочего, и дали мне четко понять о степени вашей близости как с господином Феликсом, так и вторым упомянутым господином, входящими в круг посвященных о некой организации, название которой не следует произносить громче и чаще необходимого». Он продолжил постепенно доведение до нас своего решения о взаимной искренности, как я понимаю. «Доверие таких людей очень сложно снискать. Посему я предлагаю более не терять времени на излишние предисловия и перейти сразу к делу, приведшему меня к вам». Даниэль ожидаемо правильно завершил вводную часть, не оставив и тени сомнения в своем доверительном расположении к нам. «Вот и прекрасно!» — в диалог вклинилась Элеонора. «У нас тут легкая заминочка вышла». «Погоди!» — ее ласково остановила Ксения. «Дай господам довести аристократические условности и ужимки до логического завершения. Это же правило поведения благородных. А ты ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я правильно говорю, господа графья?» Даниэль опешил от такого простецкого общения со стороны благородных отцов, но сразу смекнул, что находится в сугубо узком кругу доверия среди избранных, и широко улыбнулся всем нам. «Неожиданно!» — граф однословно и как нельзя емко охарактеризовал свои отношения и к непринужденности атмосферы нашего общения, да и к ситуации в целом. «А я о чем вам всем говорю?» Неугомонная адмиральша словно расправила плечи, глянув на Ксению с выражением победительницы. «Видно же, что человек перед нами хороший и честный, и готов к оказанию посильной помощи. Так ведь?» Она перевела взгляд на довольного собой графа. Гость с благодарностью посмотрел на княгиню, которая так непосредственно и обыденно сделала ему комплимент. «Я так понимаю...» — Даниэль снова взял слово. «С моим делом придется повременить, ведь у вас есть нечто более важное и срочное, требующее моего участия». Граф сам пришел к правильному выводу, к моей несказанной радости. «Почему я так положительно воспринял его слова? Да потому что при данном раскладе нам не придется как-то особо его убеждать, как и выстраивать логические цепочки некой предыстории к следующему этапу переговоров с соглашением самой просьбы». «Даниэль, я не буду затягивать. Теперь я перехватил инициативу в беседе. От вас требуется заверение нескольких верительных грамот касаемо...» Я перевел взгляд на Ксению, отвлекшуюся от писанины слушанием моей речи. «Касаемо передачи прав управления собственности и о преемственности в делах господина Феликса лорду Микаэлю Ришелье». Она правильно поняла мой вербальный посыл и досказала начатое мной предложение. «Ничего такого, но бюрократия...» Она пожала плечами, словно сожалея о всем том, что связано с административными формальностями. «Сами понимаете». «Да, но...» Он многозначительно взглянул на меня. «Есть все права». Я правильно прочитал его ментальное настроение с проявленным подозрением о правомерности передачи. «Вам знакомы перстни Рюрика, Феликса Игоревича, с коими он никогда не расставался?» Я решил добить его недоверие констатацией твердых фактов. «Да, да, конечно», — он не преминул с ответом. «Эти», — я протянул ему руку с заявленными перстнями, украшенную новым маникюром с чуть более длинными ноготками, которыми при желании можно слоника запросто зарезать. Он пристально всмотрелся в перстни Рюрика Мирного и Сквайра Белли, доставшегося мне абсолютно честно после смерти молодого господина Дэвида. — Они самые, — недоуменно произнес граф. На его лице отразились признаки нахлынувшего откровения и чувства неоспоримости представленных доказательств. Мне несказанно повезло в том смысле, что в этом параллельном или перпендикулярном мире колечки такого характера не носят без железного на то права. Поэтому я предугадываю всецело положительный результат от своей демонстрации. В таком случае, а кем, простите меня за излишнюю любознательность, но кем вы приходитесь господину Феликсу? Он задал правильный вопрос. Двоюродным братом, кузеном, если это столь важно для вас, Даниэль. Я сходу придумал ответ. Ну, хорошо, я заверю грамоты. На графу Дефо хватило предоставленных фактов о законности передачи. Тем более, он продолжил, что дело, с которым я отправился к вам, когда услышал о человеке, заменяющем князя Рюрика, касается именно собственности моего друга. Кстати, а он жив? Даниэль все-таки задал вопрос, которого я в душе ожидал, но надеялся на решение графа о воздержании его задавать. «Господа, не желаете промочить горло?» Скарлетт сделала вопрос предложения с целью дать мне чуточку времени для определения с ответом. «Действительно, Даниэль, у нас имеется богатый выбор напитков. Я поддержал начинание баронессы, которая уже занялась соответствующей сервировкой». «Пожалуй, не откажусь». Граф не стал мудрствовать с неуместным отказом. — А то, господин Микаэль и уважаемые дамы, я что-то немного разнервничался. Он честно признался и таким образом согласился. Пока мы занимались неспешным и вдумчивым возлиянием крепенького, но без былого фанатизма, как происходило прошедшей ночью, Ксения успешно закончила работу по составлению верительных грамот. А я не перестаю радоваться своим невестушкам, столь разным по сути, но обладающим особой индивидуальностью и кучей полезных знаний, умений и практических навыков. Каждая из троих девчат — профи в чем-то своем и дополняет остальных двух. — Да, егоза, рассудительность и кипиш, гремучее трио! — я мысленно улыбнулся. — А если серьезно подумать, то на кого из девчат пал бы мой выбор? При иных обстоятельствах. Вопросец. И, с другой стороны, чего я так мандражирую? Ведь день сочетания брака мы с ними не определили. Не может быть, все сто раз изменится. Суть до дела, а дальнейшее наше общение с Даниэлем не затянулось надолго. Граф подписал все, что требовалось, и закрепил свой автограф оттиском фамильного перстня. Горделиво и торжественно приложив его к сургучевой кляксе, словно исполнил ритуальное действо. Хороший союзник. Я тоже отметил верительные грамоты, правда, сразу двумя сургучевыми оттисками. Лишним не будет, как все посчитали. Уходя от нас с предсказуемым пожеланием удачи в сложном деле, связанном с моей собственностью, граф Эдефо вскользь упомянул про сегодняшний бал, традиционно организованный в усадьбе префекта Авраама Роттердама. Новость, конечно, не аховая, но мы приняли ее к сведению и распрощались с уважаемым Даниэлем, договорившись о следующей встрече в ближайшем будущем. Кстати, я никак не ответил на проявление его интереса о моей жизни, в смысле о жизни господина Феликса. А граф более не возвращался к этому вопросу. Хотя, если спокойно подумать, то нет особого смысла скрывать от графа Дефо факты моего прекрасного самочувствия. Ну да ладно, как поступил, так и поступил. «Девчата, Ксения», — обратился я к девушкам, и особенно к Ксении, — «отличная работа». Я поднялся со стола оформленные грамоты. — Да, что ты с ними намерен делать? — Амазонка принялась проявлять интерес. Для чего они нам понятно, но у тебя наверняка есть мысли и новое их применение. Ну, не иного, а упреждающего и пресекающего. Я улыбнулся девчатам, великолепно прошедшим сплачивающие жизненные проверки. Но бумажной бюрократией я займусь позже. А сейчас, дорогие мои, Ксения, Скарлетт и Элеонорушка, на подчеркнуто мягкое обращение к адмиральше, девчата среагировали соответствующими взглядами, очень смахивающими на косые и ревнивые. «Отставить, супица!» — скомандовал я в форме шутливого обращения. «Мы же будущая семья, или как?» — укорил я их. «Семья, конечно, но единоличность в правах на тебя иной раз будет простреливать. Так ведь, девчата?» Самоотверженно честно пояснила реакцию Ксения, подвергнув себя праведной критике, а остальные невесты с ней согласились. «Мы справимся с этим спустя некоторое время». Ее обличающие слова дополнила моя сибирская амазонка. «Вот и правильно!» Я тут же смягчился. «И постарайтесь впредь избегать любых проявлений распри и тени недопонимания в нашем семейном кругу. На самом же деле, я надеюсь доконать девчат частыми вставками слов про будущую жизнь в браке втроем». Мы помолчали, думая каждый о своем. Я направил поток своих мыслей в сторону предстоящей ответной вылазки к графу Себастьяну Аврелию. Ну а девчата, судя по характерным выражениям лиц, обмену взглядами и мимике, погрузились в мечты о будущей, невероятно счастливой и красочной жизни. Да, в совместном замужестве. Барышни быстро удалились, а на их смену у меня появились поручик Колчак, серый демон Смаргл и сэр Рафаэль. «Господа!» — я поднял вверх открытую ладонь, заблаговременно останавливая предсказуемые вопросы о ближайших планах. «Кстати, у меня новое имя имеется, так что прошу помнить об этом. Лорд Ришелье, имя Микаэль», — донес я первую важную информацию. «И мне пора навестить криминального предпринимателя Аврелия». Я прошел к вешалке со своим арсеналом и занялся делом по вооружению. Господа молчаливо согласились со мной и принялись наблюдать за столь увлекательным процессом. Ибо все мое рунное оружие изменилось согласно нового черного образа. Все до единой руны, витиевато украшающих древки рукоятей и холодный металл, заимели уклон в черную ипостась своего владельца. Клинки статусного кортика и рунный шпаг приобрели багровые краски с оттенками в неповторимых линиях и рисунках узоров многослойной ковки. Огнестрельные образцы стали им соответствовать. Выглядит и зловеще, и вызывает чувство уважительного трепета. «А зачем тебе скипетр?» Сэр Смаргл задал вопрос, обратив внимание на особую деталь моей боевой экипировки. «Микаэль, насколько я знаю, пока ты не можешь им правильно пользоваться и не владеешь его магической силой». Он немного расширил характер своего обращения. «Я отвечу вам мудрыми словами, то ли слышимыми от кого-то, то ли рожденными суровыми испытаниями», — степенно заговорил я, не останавливая своих милитаристических сборов. «А именно», — я развернулся, одарив господ пронизывающим взглядом, как оказалось, исходя из ответных поеживаний Колчака с Рафаэлем. «Если оружие пригодится хоть раз в жизни, то это повод обоснования всегда иметь его при себе», — отчеканил я мудрые слова, рожденные и написанной кровью истории, и вновь занялся своим вооружением. «От тебя добавлю, хоть я не все умею и знаю, но как следует шандарахнуть железякой по лбу, я уж точно смогу». Господа остались довольны ответом, что я констатировал после окончания сборов. Выгляжу я более чем воинственно, исходя из восхищенных взоров друзей и старых, и нового, того самого, чью страшную голову украшали острые рожки при нашем первом знакомстве. — Послушай, Фель, — заговорил Череп, но под моим недовольным взглядом поручик тут же осекся. — Извини, Микаэль, конечно же. — Да, я о чем? — А, ну, грохнешь ты этого графа Аврелия, а потом? — Кто вам сказал о намерениях его ликвидировать? Я деланно удивленно вскинул бровь. — Нет, господа. Я поднял руку и отрицательно покачал указательным пальцем. — Это не мой метод, как вы уже знаете из прошлых аналогичных случаев. — Тогда что? Темный Варлот подключился к прояснению моих планов по графу. — Я поступлю иначе. Я не стал делать тайн. Банально сделаю графа Аврелия назидательным примером, чтобы остальных остеречь от каких бы то ни было посягательств в свою сторону. Я озвучил господам не конкретизированный ответ по придуманным карам, а только обозначающий желаемый результат посещения графа. Визитеры задумались и нехитрыми жестами подтвердили мою правоту и выразили согласие. — Ну хорошо, лорд Микаэль. Череп ударил себя по коленям и резко встал с кресла. — В свете предстоящей ночной вылазки у нас с господами созрел очевидный вопрос. Он продолжил, поправляя свою амуницию. — Кого ты возьмешь себе в помощь, которая обязательно потребуется? — Милорд, это верные слова. К обсуждению подключился сэр Рафаэль, добавив зачем-то приставку «ми» к моему титулу. Я спорить не стал по поводу правильности своего нового титулования, обоснованно считая, что темному виднее, как правильнее, и продолжил внимательно слушать его серьезное изложение. Если заговорщиков, выступивших против тебя, окажется гораздо больше предполагаемого, то ты и сам понимаешь. Здесь темный развел руками, но не удивляясь, а указывая на очевидность логического вывода о моем усилении верными соратниками. Получается, что нет у тебя особого выбора, и придется кого-нибудь взять. Чего вы тут меня уговариваете? Затеяли игру. Понимаешь. Возьму, не возьму. Я встрепенулся. Естественно, вы, господа, все трое, и отправитесь прикрывать мне тылы и помогать, если случится кровавая схватка. Я продолжил, но уже в более спокойной манере. Отличное решение! Серый демон Семаргл злорадно потер руки, сопроводив жест леденящей ухмылкой и будоражащей кровь, и не предвещающей ничего хорошего тем, о ком он помыслил. Я правильно истолковал его неосознанный жест, соотнеся его к огромному желанию сотворить злодеяние с присущей демону кровожадностью и с индивидуальной фантазией этого серва. Нет смысла считать как-то иначе, ведь он демон, как ни крути. Однако я точно знаю и то, что не стану его останавливать при случае такого поворота событий в ходе ответного визита к графу Жан-Себастьяну Аврелию. Ведь любое преступление, сотворенное кем бы то ни было, обязательно должно повлечь за собой достойное и адекватное наказание. Да, и еще, господа хорошие, я продолжил, не скрывая удовольствия, не свойственного мне в аналогичных ситуациях, как светлому магу-вольнику. Я усилю нашу группу ответного реагирования сверхтяжелой артиллерией. Господа изумленно уставились на меня, наверняка подумав о казематных орудиях, которые перевозятся исключительно конной тягой ввиду своего размера и невообразимой тяжести. «Нет-нет, господа!» — я отпахнулся руками. «Не в том смысле, о котором вы сразу подумали. Нет!» — я постарался их успокоить. «Просто-напросто. Я возьму с собой Вжика и Шарика. Пусть поедят сорванцы досыта, если такая возможность представится. Я вновь огорошил товарищей столь неожиданной концовкой. Феликс? Рафаэль даже встал. Да нет, конечно. Я подошел и похлопал его по плечу. Я супостатом Ахтунг устрою вместе с Кирдык Кинг Капутом. Пусть наши демоны порычат страшным рыком, и этого будет достаточно. Все и так, как следует, и зайдут жидким поносом. Уж простите за откровенность. Я успокоил его и остальных. А далее, господа, я решительно продолжил перечисление предполагаемых кар. Мы наведомся на бал, который состоится сегодня у господина префекта. Мне вновь удалось как следует удивить своих оппонентов по обсуждению плана. Там мы продемонстрируем свой ответ всем тем господам, так или иначе мыслящим поживиться на моем состоянии, как и жаждущим погреть руки на наследии Скарлетт, доставшимся девушке от Сквайр в Белли. Нанесем упреждающий удар, ознакомив нужных вельмож Верхнего Ляпина с верительными грамотами о передаче мне уже в лице черного лорда прав управления, собственностью князя Рюрика и о преемственности во всех его делах. Завершив монолог, я потряс перечисленными документами, подняв их вверх для лучшего обозрения. Воцарившаяся в помещении немая пауза послужила мне красноречивым ответом.